Сталинский обруч. Однажды на Политбюро рассказывал мне А.П. Балашов, старый большевик, работник секретариата Сталина, вспыхнула перепалка между Зиновьевым и Троцким. Все поддержали точку зрения Зиновьева, который бросил Троцкому: «Разве вы не видите, что вы в обруче? Ваши фокусы не пройдут, вы в меньшинстве, в единственном числе». Троцкий был взбешен, но Бухарин постарался все сгладить. «Часто бывало, — продолжал Балашов, — когда до заседания Политбюро или до какого-либо совещания у Сталина предварительно встречались Каменев и Зиновьев, видимо, согласовывая свою позицию. Мы в секретариате эти встречи троицы — Сталин, Зиновьев, Каменев и других членов Политбюро, если их приглашали, так и называли между собой с легкой руки Зиновьева — обруч». Троцкий вскоре догадался о существовании заговора высшего партийного эшелона, направленного против него. Поначалу он отмалчивался, но позднее в своих выступлениях неоднократно разоблачал закулисную сталинскую механику. Так, выступая в июне 1927 года на президиуме ЦКК, Троцкий заявил: «Вы, конечно, все достаточно хорошо знаете, что с 1924 года существовала фракционная семерка, состоявшая из всех членов Политбюро, кроме меня. Мое место занимал ваш бывший председатель Куйбышев, который должен был, по должности, быть главным блюстителем партийного устава и партийных нравов, а на деле был первым их нарушителем и развратителем. Эта семерка была нелегальным и антипартийным учреждением, распоряжавшимся судьбами партии за ее спиной. На этих собраниях вырабатывались меры борьбы со мной. В частности, там было выработано обязательство членов Политбюро не полемизировать друг с другом, а полемизировать всем против Троцкого. Об этом не знала партия, об этом не знал и я. Это длилось долгий период времени». Сказанное Троцким полностью соответствовало действительности. Под предлогом борьбы за интересы народа, партии и социализма на вершине пирамиды власти развернулась самая, что ни на есть, банальная и беспринципная борьба за лидерство. Правящая партийная верхушка сплотилась против одного ее члена, имевшего, по ее мнению, немалые шансы возглавить партию, но лично не устраивавшего никого. Опасения Ленина относительно возможного раскола ЦК, изложенные им в знаменитом завещании, которое принято называть письмом к съезду, начали сбываться. В отсутствие первого вождя революции разгоралась подспудная и жестокая борьба за власть, за влияние в партии. Тройка лидеров, составивших основу сталинского обруча, поставила своей целью изолировать и дискредитировать Троцкого, оттеснить его от главного пульта управления партией и страной. События форсировались, потому что нельзя было исключать вероятность того, что в случае своего выздоровления Ленин еще больше сблизится с Троцким, а это означало бы крах честолюбивых намерений как Сталина, так и Зиновьева с Каменевым. Не вызывает сомнений, что предложение Ленина, датированное 4 января 1923 года, о перемещении Сталина с поста генсека в случае его, Ленина, выздоровления, было бы быстро реализовано. Для нас, видимо, навсегда останется загадкой истинная причина того, почему Троцкий уклонился от предложенного Лениным союза для борьбы со Сталиным по грузинскому делу. Но Сталина, Зиновьева и Каменева не могла не пугать реальная возможность объединения Ленина и Троцкого по таким важным вопросам, как национальный, монополия внешней торговли, борьба с бюрократизмом и другие. Они не могли допустить столь серьезного усиления позиций Троцкого. Известно, что в ленинском завещании, продиктованном в несколько приемов 23, 24, 25, 26 и 29 декабря 22 года и 4 января 23 года, особое внимание уделено взаимоотношениям Сталина и Троцкого. Но не остались без внимания и другие видные лидеры большевиков. Поэтому есть основания считать, что после того, как о завещании узнали в Политбюро, соперничество среди высшего руководства партии усилилось. Ленинский секретный документ подлил масло в огонь. Если бы Ленин вернулся к активной работе, Сталину было бы трудно рассчитывать на сохранение своего положения человека с необъятной властью. Он был крайне заинтересован в свержении Троцкого, в котором большинство членов партии видели в то время второго человека. Более того, о Троцком Ленин отозвался в завещании несравненно выше и похвальнее, чем о других. Напомнив о небольшевизме Троцкого, который мало может быть ставим ему в вину лично, Ленин подчеркивал, что это, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, обладающий выдающимися способностями. Троцкий был заинтересован в оглашении ленинского письма, остальные нет. Это, впрочем, подтверждает документ с грифом «Строго секретно», показывающий отношение членов Политбюро ЦК и Президиума ЦКК к преданию гласности ленинского завещания. Позиции были таковы. Первое. Я думаю, что эту статью нужно опубликовать, если нет каких-либо формальных причин, препятствующих этому. Если есть какая-либо разница в передаче, в условиях передачи этой статьи и других о кооперации, о Суханове. Троцкий. Второе. Печатать нельзя. Это несказанная речь на Политбюро, не больше. Личная характеристика – основа и содержание статьи. Каменев. Третье. НК, Надежда Константиновна Крупская, тоже держалась того мнения, что следует передать только в ЦК. О публикации я не спрашивал, ибо думал и думаю, что это исключено. Можно этот вопрос задать. В условиях передачи разницы не было, только эта запись о госплане передана мне позже, несколько дней тому назад. Зиновьев. Четвертое. Полагаю, что нет необходимости печатать, тем более, что санкции на печатание от Ильича не имеется. Сталин. Пятое. За предложение товарища Зиновьева только ознакомить членов ЦК, не публиковать, ибо из широкой публики никто тут ничего не поймет. Томский. Шестое. Эта заметка В.И. имела в виду не широкую публику, а ЦК. И потому так много места уделено характеристике лиц. Ничего подобного нет в статье о кооперации. Печатать не следует. Сольц. Седьмое. Товарищи Бухарин, Рудзутак, Молотов и Куйбышев за предложение товарища Зиновьева. Словатинское. Сталинский триумвират предпочел пока скрыть ленинское завещание, ибо его обнародование заметно подняло бы шансы Троцкого и ослабило бы тройку. И Сталин, и Зиновьев, и Каменев преследовали личные честолюбивые цели, особенно первые двое. Вместе с тем они находили серьезную поддержку и у остальных членов Политбюро. Но открыто выступить против триумфатора революции и гражданской войны Обруч не решался, и имя Троцкого все еще называлось рядом с именем Ленина. Радек писал 14 октября 22 года в «Правде», что если товарища Ленина можно назвать разумом революции, господствующим через трансмиссию воли, то товарища Троцкого можно охарактеризовать как стальную волю, обузданную разумом. Как голос колокола, призывающего к работе, звучала речь Троцкого. Тройка понимала, что для развенчания предреввоенсовета его нужно сначала отделить от Ленина, а затем скомпрометировать в глазах партии, сильно преувеличив слабости и недостатки характера этого человека. Позже, находясь уже в изгнании на Принцевых островах, Троцкий напишет об этом. «Главная трудность для заговорщиков состояла в открытом выступлении против меня перед лицом массы. Зиновьева и Каменева рабочие знали и охотно слушали, но поведение их в 1917 году было слишком свежо в памяти у всех. Морального авторитета в партии они не имели. Сталина за пределами узкого круга старых большевиков почти совершенно не знали. Некоторые из моих друзей говорили, они никогда не посмеют выступить против вас открыто. В сознании народа ваше имя слишком неразрывно связано с именем Ленина. Ни Октябрьской революции, ни Красной армии, ни Гражданской войны вычеркнуть нельзя. Я с этим не был согласен. Личные авторитеты в политике, особенно революционной, играют большую роль, даже гигантскую, но все же не решающую. Более глубокие, то есть массовые процессы, определяют в последнем счете судьбу личных авторитетов. Клевета против вождей большевизма на подъеме революции только укрепила большевиков. Клевета против тех же лиц на спуске революции могла стать победоносным орудием термидорианской реакции. Троцкий, как мы уже знаем, не был невинным агнцем. Он в полной мере несет историческую ответственность за многие идеи и действия, которые сделали горькими плоды октября, когда древо революции еще только поднималось. Но нельзя и не признать, что, оставаясь во многих случаях на глубоко ошибочных или сомнительных большевистских позициях, до конца жизни он был, пожалуй, одним из первых, кто почувствовал смертельную опасность для революции, для диктатуры пролетариата со стороны создавшегося бюрократического режима, партократии, секретарского всевластия. Однако Троцкий, по мнению Ленина, был человек, чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Его оппоненты, особенно «тройка», считали допустимым все, что могло ослабить авторитет Троцкого и устранить его с их пути. Здесь проявилось то, что бывает почти всегда у подножия холма власти, когда политик, находящийся на вершине, должен уйти. Если демократическая система слаба и не может осуществить процесс передачи власти цивилизованным путем, начинаются интриги, заговоры, беспринципная борьба, в ходе которой используется богатейший арсенал низменных средств. Политика всегда несла на себе печать цинизма, она и не может быть целомудренной. Просто сегодня люди, занимающиеся политикой, научились более тщательно камуфлировать свои намерения и цели, при этом одновременно усилился общественный контроль за их действиями. Троцкий чувствовал, что за его спиной идут тайные закулисные игры, видел, что на заседаниях Политбюро он оказывался, как правило, в одиночестве. Его обложили со всех сторон. Но пока еще пламя фракционной борьбы не вырывалось за стены ЦК и Политбюро. Осенью 1923 года, когда Ленин уже не мог вмешиваться в дело большевистского руководства, в верхах партии готовилась важная партийная дискуссия, своим острием направленная против Троцкого. Эта дискуссия получила тогда название «литературной». К несчастью для себя, в это время, в одно из октябрьских воскресений, Троцкий со своим другом Мураловым охотился в заболоте Тверской губернии. Переходя через болото, Троцкий провалился, сильно промок и простудился. Как писал он позже, простуда осилила. Врачи запретили вставать с постели. Так я пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 1923 года против троцкизма. Можно предвидеть революцию и войну, но нельзя предвидеть последствия осенней охоты на утку. Отсутствие Ленина и Троцкого развязало руки Сталину и его временным союзникам. Планомерно осуществлялись шаги, которые ограничивали влияние и авторитет Троцкого. Пока это были незначительные действия, которые затем перерастут в крупномасштабные. В почетный президиум партийных собраний обычно выбирали двоих – Ленина и Троцкого. Теперь внедрялось новое – почетный президиум в составе Политбюро. В отчетах о заседаниях, конференциях, съездах вслед за упоминанием фамилии Ленина обычно всегда шел Троцкий. Теперь на газетных страницах всех, кроме Ленина, выстраивали по алфавиту. В «Правде», «Известиях», «Красной звезде» постепенно исчезало выражение «Троцкий – вождь Красной армии». Аппарат ЦК, секретариат Сталина, незаметно заменял сторонников Троцкого другими, более лояльными и надежными для обруча. В партийной прессе все чаще стало появляться имя генерального секретаря партии. И исподволь начали пересматриваться политические биографии вождей и их вклад в победу революции. Шел малозаметный, но целенаправленный процесс принижения одного из главных героев революции и гражданской войны. Сталин оказался непревзойденным мастером закулисной интриги. Троцкий позже вспоминал, что через несколько лет после опалы Зиновьева и Каменева они сами раскрыли ему всю эту механику. В своей биографии Троцкий писал: «Это был подлинный заговор. Создано было тайное политбюро «Семерка», в которое входили все члены официального политбюро, кроме меня, плюс Куйбышев, нынешний председатель ВСНХ. Все вопросы предрешались в этом тайном центре, участники которого были связаны круговой порукой. Они обязались не полемизировать друг с другом и в то же время искать поводов для выступлений против меня. В местных организациях были такого же рода центры, связанные с московской семеркой строгой дисциплиной. Для сношений существовали особые шифры. Но самое главное, как позже узнал Лев Давидович, ответственные работники партии и государства систематически подбирались под одним критерием – против Троцкого. Лишь смерть Ленина полностью развязала руки этой конспирации, позволив ей выйти наружу. Но вес и авторитет Троцкого были пока еще настолько велики, что членам обруча приходилось с этим считаться. Когда Троцкий болел и не мог приезжать на заседание Политбюро, несколько заседаний по предложению Каменева из согласия Троцкого были проведены прямо у него на квартире. Шли жаркие споры о внутрипартийном режиме, о назначениях, о монополии на водочную торговлю, о коминтерновских делах. Каждый раз после таких заседаний, вспоминала его жена Наталья Ивановна, у Л.Д. подскакивала температура, он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем. Накал этим заседанием Политбюро в квартире Троцкого придало письмо, подписанное им 8 октября 1923 года. Оно было адресовано членам ЦК и ЦКК РКПБ. Готовил его Троцкий целую неделю, рассчитывая предостеречь партию от надвигающихся сумерек революции, засилья бюрократизма. Большое 15-страничное письмо содержало 18 тезисов по многим вопросам государственной и партийной жизни. Обруч сразу же использовал его, чтобы вновь обвинить Троцкого во фракционности и нападках на Центральный комитет и Политбюро. Что же написал Троцкий в своем письме, которое до недавнего времени хранилось в закрытом фонде бывшего партийного архива и было недоступно для историков? Что вызвало резкую реакцию Сталина и его временных попутчиков? Что фракционного содержалось в документе? Не здесь ли проходила трещина, превратившаяся вскоре в пропасть? Вплоть до наших дней письмо Троцкого и последующее послание в ЦК, подписанное 46 его сторонниками, расцениваются как новое нападение на партию и ее руководство, предпринятое в связи с болезнью Ленина. В действительности, это выступление было реакцией на экономический кризис в стране летом и осенью 1923 года. Ножницы цен, кризис сбыта. Причинами кризиса, по мнению Троцкого и его единомышленников, послужили также серьезные ошибки хозяйственного и политического руководства, процесс бюрократизации партии. Троцкий констатирует крайнее ухудшение внутрипартийной обстановки, видя причины этого в нездоровом внутрипартийном режиме и недовольстве рабочих и крестьян тяжелым экономическим положением вследствие ошибочной политики. Пространное письмо, продиктованное Троцким, сумбурно. Написано оно необычным для него тяжелым языком, содержит многочисленные повторы. Больной Троцкий диктовал письмо, находясь в состоянии возбуждения, растущего раздражения и тревоги. Однако при внимательном чтении документа обнаруживаешь целый ряд принципиальных вопросов, праведчески поднятых вчерашним триумфатором. Чем же было вызвано беспокойство Троцкого? Член высшего политического руководства партии и страны крайне недоволен работой главного политического органа. В большей мере, чем до 12-го съезда, важнейшие хозяйственные вопросы решаются в Политбюро наспех, без действительной подготовки, вне их плановой связи. Этим заявлением Троцкий как бы подчеркивает, что пока Ленин был у дел, на 12-м съезде, состоявшемся в апреле 1923 года, он уже не присутствовал, стиль работы был другим, более основательным и демократичным. Далее автор записки пишет: руководители хозяйственной деятельности характеризуют политику Политбюро в хозяйственных вопросах как политику случайных, бессистемных решений и как приговор. Руководства хозяйством нет, хаос идет сверху. Троцкий справедливо обвиняет Политбюро в некомпетентности, командирских замашках, спонтанности. Но на этом он не останавливается и делает серьезные упреки в адрес Политбюро в области кадровой политики. Назначение секретарей губкомов стало теперь правилом. Это создает для секретаря независимое по существу положение от местной организации. Секретарь является, в свою очередь, источником дальнейших назначений и смещений в пределах губернии. Создаваемый сверху в них секретарский аппарат все более и более самодавлеющий стягивает к себе все нити. Участие партийной массы в действительном формировании партийной организации становится все более и более призрачным. Троцкий с поразительной проницательностью, словно заглядывал на десятилетия вперед, говорит: создалась за последний год-полтора специфическая секретарская психология, главной чертой которой является убеждение, что секретарь способен решать все и всякие вопросы без знакомства с существом дела. Мы наблюдаем сплошь да рядом, как товарищи, которые не проявили никаких организаторских, административных или иных качеств, пока стояли во главе советских учреждений, начинают властно решать хозяйственные, военные и иные вопросы, как только попадают на пост секретарей. Такая практика тем вреднее, что она рассеивает и убивает чувство ответственности. Троцкий с горечью пишет, что бюрократизация партийного аппарата достигла неслыханного развития применением метода секретарского отбора, что секретарская иерархия исключает откровенный обмен мнениями, а в организациях создается картина автоматической однородности. Троцкий исключительно точно предсказал грядущую опасность, истоки которой он определил еще в 1923 году. Бюрократизация партийного аппарата, секретарская иерархия, автоматическая однородность, методы секретарского отбора. Никто тогда не знал, что слова, которые он продиктовал в октябре 1923 года, окажутся пророческими. Секретарская бюрократия скоро превратит партию в орден, государственный спрут, который на долгие годы опутает общество своими цепкими щупальцами. И именно здесь начало сталинского ада, подлинной ночи русской революции. В своем письме Троцкий, хотя и глухо, выразил протест против непрекращающегося на него давления со стороны Обруча. Он вновь решительно выступил против создания, по решению сентябрьского 1923 года пленума ЦК, при председателе РВС некоего исполнительного органа. Председатель РВС увидел в этом решении стремление ограничить его власть, особенно когда он узнал, что пленум предложил ввести в РВС Сталина, Ворошилова и некоторых других лиц, к которым он относился, по крайней мере, настороженно. На пленуме Троцкий бурно протестовал против этого решения. Однако его доводы не возымели действия. Он демонстративно покинул заседание. Его поступок был расценен как вызов партийному ареопагу. В письме в Политбюро Троцкий расценил решение пленума как объявление нового реввоенсовета, означающее переход к новой, то есть агрессивной политике. Ссылаясь на Куйбышева, Троцкий пишет в письме, что ему известно о ведущейся против него борьбе в высшем руководстве партии. В заключительной части этого письма содержится однозначный вывод. Внутрипартийный режим не может держаться долго, он должен быть изменен. Центральный комитет, по мнению Троцкого, проводит ложную политику. Троцкий прямо намекает, что его полуторагодовые усилия с момента назначения Сталина генеральным секретарем в апреле 1922 года по изменению положения в партии не дали никакого результата. По сути, Троцкий своим резким, но аргументированным письмом бросил первый вызов бюрократическому центральному комитету. Оставшись в Политбюро в полном одиночестве, не рассчитывая на поддержку больного Ленина, Троцкий имел мужество предупредить ЦК и Политбюро о грозной опасности, надвигающейся на партию со стороны секретарского бюрократизма. Но его никто не захотел там по-настоящему услышать, хотя сторонники Троцкого в ЦК были. Готовя письмо, Троцкий обменивался мнениями по данным вопросам с Иоффе, Сапроновым, Мураловым и другими единомышленниками, которые часто навещали его дома, особенно во время болезни. Отправив письмо в Политбюро, через неделю, 15 октября, Троцкий подготовил аналогичный документ, который теперь уже поддерживали 46 коммунистов. Заявление 46 подписали в основном сторонники Троцкого. Среди них отметим прежде всего Преображенского, Серебрякова, Розенгольца, Антонова-Овсеенко, Смирнова, Пятакова, Осинского, Муралова, Сапронова, Бубнова, Воронского, Смирнова, Минкина, Богуславского, Васильченко, Полюдова. Троцкистский манифест, как его потом многие именовали на 13-й партконференции РКПБ, шел еще дальше письма Троцкого. Его сторонники, развивая идеи своего вдохновителя, категорически заявляли: «Секретарская епархия, епархия партии все в большой степени подбирают состав конференций и съездов, которые все в большей степени становятся распорядительными совещаниями этой иерархии. Фракционный режим должен быть устранен, и это должны сделать в первую очередь его насадители. Он должен быть заменен режимом товарищеского единства и внутрипартийной демократии». В этих документах Троцкий как бы говорил: «Можно притворяться перед другими, но нельзя притворяться перед собой». Это было уже слишком. По предложению тройки в тот же день, 16 октября, Когда в Политбюро поступило заявление 46, состоялось экстренное заседание Президиума ЦКК РКПБ. Руководство контрольной комиссии констатировало, что разногласия, перечисленные товарищем Троцким, в значительной степени искусственны и надуманы, что выступления, подобные выступлению товарища Троцкого, могут стать гибельными. Президиум фактически отмахнулся от предостережений Троцкого, позаботившись лишь о том, чтобы его письмо не распространялось в партийных организациях. Однако тройка посчитала такую реакцию слишком мягкой. По настоянию Сталина и его временных союзников 23-25 октября 23 года состоялся объединенный пленум ЦК и ЦКК, на который пригласили специально отобранных рабочих из 10 крупнейших парторганизаций. И в дальнейшем так будет не раз. Советская власть любила говорить от имени рабочего класса. Большинство участников пленума расценило письмо Троцкого в Политбюро и заявление 46 как грубую политическую ошибку, как нападки на ЦК и Политбюро. По предложению Оргбюро и секретариата ЦК, которые находились уже под решающим влиянием генерального секретаря, пленум квалифицировал заявление Троцкого и его сторонников как откровенно фракционное. Там же было решено не разглашать письмо Троцкого, заявление 46 и резолюцию пленума, принятую по этим документам. Политбюро, видя неизбежность дискуссии, не хотело, чтобы в основу ее легли названные материалы. Поэтому в «Правде» появилась критическая статья Зиновьева, которая и стала сигналом к дискуссии. Едва заметный в начале 1923 года раскол в Политбюро, которого так боялся Ленин, становился явным, открытым. Вновь были пущены в ход старые обвинения Троцкого в меньшевизме. Бюро Московского комитета партии нажимало на то, что разброд в рядах РКП нанесет величайший удар ГКП и немецкому пролетариату, готовящемуся к захвату власти. Руководство партии не захотело услышать трезвые голоса, предупреждавшие об опасности. Используя антидемократический 7-й пункт резолюции 10-го съезда о единстве партии, ее фактические руководители в середине января 1924 года, за несколько дней до смерти Ленина, на 13-й партконференции квалифицировали позицию Троцкого и его сторонников как меньшевистскую ревизию большевизма. Возможность хотя бы относительного излечения партии на раннем этапе болезни была отброшена. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК РКПБ, состоявшемся через две недели после рассмотренного выше письма Троцкого в Политбюро, опять всплыл этот вопрос. Троцкий вновь подготовил к пленуму пространное письмо, в котором на нескольких страницах отстаивал свои взгляды, изложенные в начале октября. В этом послании Троцкий показывает, как его пытаются противопоставить Ленину, обвинить в недооценке крестьянства, при этом особо отмечает личные моменты в нападках на него. «Совершенно непостижимый характер имеет обвинение меня в том, – пишет Троцкий, – что я в последние годы уделял армии недостаточно внимания». Троцкий с обидой говорит, что намекают на его чрезмерное занятие вопросами литературы. Обвиняемый отвергает обвинения и, как и прежде, настаивает на необходимости снять внутри партии искусственный перегород. В заключительный день работы пленума Троцкий и Сталин, пожалуй, впервые публично обменялись взаимными обвинениями, хотя и достаточно сдержанными. Но Сталин действовал более наступательно и потребовал осудить Троцкого. К сожалению, до кончины Ленина выступления на заседаниях пленумов не стенографировались, и потому беглые записи, сделанные помощником Сталина Бажановым, не содержат всей аргументации соперников. Пленум предложил товарищу Троцкому принять в дальнейшем более близкое и непосредственное участие в практической работе. То есть, по существу, ему было заявлено, что если бы преддреввоенсовета занимался делом, ему некогда было бы вставать в оппозицию. Атмосфера пленума для Троцкого была крайне неблагоприятной. Тройка и ее сторонники инициировали неприязнь к Льву Давыдовичу, давая тенденциозные и во многом несправедливые оценки его позиции. Хотя стенограмма пленума, как я уже отмечал, не велась, сохранилось письмо Крупской к Зиновьеву, ставшее известным лишь недавно. Надежда Константиновна страстно протестовала против попыток тройки свалить на Троцкого организацию раскола в партии, против того, чтобы изображать его виновником болезни Ленина. «Я бы крикнула», – писала Крупская, – «это ложь. Больше всего Владимира Ильича заботил не Троцкий, а национальный вопрос и нравы, воцарившиеся в наших верхах. Ее волновало и возмущало, что в борьбе с Троцким Сталин и его сторонники стали грубо попирать принципы и нормы партийной жизни. Троцкий понял, что его голос не был услышан. Обруч сжал его в своих большевистских объятиях, и хотя Лев Давидович находился после 13-й партконференции на Черноморском побережье Грузии, эту аппаратную схватку он чувствовал почти осязаемо. Один из зодчих большевистской системы не понимал, что попытки ее улучшения бесплодны, ибо исходные постулаты ленинизма, опирающиеся на монополию одной партии, делают это реформирование невозможным. К стылым дням января, когда Ленина не стало, многое уже было предрешено. Троцкий оказался в глубокой изоляции. Расхаживая в одиночестве по берегу Черного моря, он мучительно размышлял, что делать. Дальнейшая его жизнь даст ясный ответ на этот извечный вопрос русской интеллигенции – бороться. Бороться. Этот человек не мог, не изменив себе, поступить иначе. Троцкий никогда не пользовался политическим гримом. Он знал, что время его безжалостно стирает.